Бах! Дверь сарайчика выдержала сильный удар снаружи. Василиса впервые обрадовалась, что та крепко заперта. «Ах, как благородно, Норт, вызволять меня таким способом!» «Отец велел нам освободить тебя вечером», — прошипел Норт зловеще. «Но госпожа Азалия сказала, что вечер долгий, и нам можно не торопиться. Угадай, кого мы послушаем». «Ну так и убирайтесь к своей нянечке, маленькие детки». Василиса расстроенно плюхнулась обратно на сено. Так и знала, что ничего из этого разговора не выйдет. «Ладно, не кипятись», — неожиданно произнес Норт примирительным тоном. «У меня есть одно предложение». «Какое?» — сразу насторожилась Василиса. «Мы тебя выпустим, если ты расскажешь, от кого та записка и что в ней», — равнодушным голосом произнес Норт. Он кашлянул, стараясь скрыть заинтересованность. «Ну, что скажешь?» Мысли Василисы понеслись одна быстрее другой. Видимо, Эрик пока что ничего не сообщил брату о записке. Значит, это не розыгрыш. «Она все равно не расскажет», — пропищала вдруг Дейла. «Наврет нам сейчас три короба». «Нет, расскажу», — поспешила заверить Василиса. Мысль о возможном освобождении необычайно взволновала ее. «Только я почти уверена, что вам этого не надо говорить». Норт хмыкнул. «Ты, главное, скажи, а мы уж сами решим, надо или не надо». «Сначала откройте дверь, мне и так уже надоело кричать». Василиса на цыпочках подошла к двери. В саду давно потемнело, но через щели пробивалось слабое пятно света. «Взяли с собой фонарик, что ли?» Снаружи шло совещание. Наконец Норт опять стукнул в дверь. «Ладно, мы тебя выпустим. Только не вздумай убежать», — угрожающе предупредил он. Луч света метнулся ближе. Послышался лязг открываемой задвижки. Василиса поняла — сейчас или никогда. Она изо всех сил толкнула дверь. Раздался чей-то хриплый вскрик и звон разбитого стекла. Василиса стрелой выскочила наружу, на ходу увернувшись от чьих-то протянутых рук, и, судя по писку, раздавшемуся где-то внизу, нечаянно сбила с ног Дейлу. После чего припустила к дому напролом через кусты и клумбы, ориентируясь только на свет, льющийся из окон. Такая разлилась темнота вокруг. Василиса не обращала внимания на проклятие и угрозы, несшиеся ей вслед. «Свобода».